Норма и патология в свете Божьих заповедей. Именно на эту тему мы будем говорить сегодня. Продолжаем наш разговор с гостем нашей студии Вячеславом Владимировичем Бровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте. И заповедь, 10-я заповедь гласит «Не завидуй». В оригинале заповедь звучит более пространно. Не упрощаем ли мы ее такой краткостью? Да нет, я не сказал бы, что мы ее упрощаем, скорее даже наоборот. Да, действительно, в оригинале звучит это все более пространно, начинается со слова «не пожелай», а «жены искреннего твоего», «дома искреннего твоего», «вала осла ближнего твоего», «ничего» или «косуть ближнего твоего». Я боюсь, что недословно, но вот так она звучит. Она как бы конкретизирует, она как бы приземляет отношение вот к этой заповеди в оригинале. А вот это сокращение, это скорее не сокращение, а обобщение. В общем, не завидуй. Вывод такой. Да, в общем, не завидуй. Ни жене ближнего, ни его богатству, ни его стадам, да. Ни его пастбищам, ни его дому. Да. Что значит эта заповедь? В общем, конечно, вот как мы с вами уже говорили и раньше, существует как бы два взгляда на каждую из заповедей. Вот этот ветхозаветный взгляд, когда мы понимаем ее чуть ли не в бытовом смысле, чуть ли не в утилитарном смысле. Ну, прямолинейно. Да. Угу. И существует христианский взгляд, который поднимает эту заповедь на небесную высоту и раскрывает безграничные возможности человеческой личности, которые могут реализоваться только благодаря живому общению человека с Богом, активной, полнокровной жизни человека в церкви и так далее. Зависть – порок такой известный всем. Вот если говорить уже о патологии, то, в общем-то, все знают, что зависть – это состояние души, которое, ну, как бы не красит человека и доставляет ему страдания и мучения, терзания, и человек не знает покоя, он утрачивает мир душевный, он сам мучается. Но в христианском-то понимании этой заповеди мы должны иметь в виду то, как сказывается зависть на отношении нас к нашему ближнему. Ведь не к его имуществу. Конечно, нематериально же. Да, имеет отношение эта заповедь, какое бы оно ни было. А к нам самим, к завидующим. Что с нами происходит тогда, когда мы начинаем завидовать ближнему нашему? Мы перестаем его любить. Ведь, по сути дела, вот эти заповеди, которые касаются отношения человека к человеку, они сводятся к одной заповеди, которую высветил Христос. Возлюби ближнего своего, как себя самого. Как самого себя. А зависть не дает человеку полюбить вот другого этого, человека. Вот этого, да. Состояния души, да, это, любви. Это выстраивает такую, знаете, прочную стену между людьми. Стену нелюбви, недоверия, презрения, ненависти, если хотите. Ведь если мы завидуем человеку, значит, мы радуемся его несчастьем. И сами печалимся и мучаемся, когда человек радуется. То есть, понимаете, здесь даже с точки зрения психиатрии развивается некое шизофреноподобное состояние. Да? Неадекватное поведение человека. Если Христос нам высветил норму, сказав «радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими», то у завистника все наоборот. Ну да, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Это говорит о том, о соучастии, сочувствии к человеку, конечно, да, любви к человеку. Конечно. Ведь иногда, вот знаете, можно поплакать с человеком, но порадоваться с ним за его радость. Это такое сложное состояние, да? Так ведь в том-то и дело, что... Вот порадоваться эти... главное с человеком. Вот эти радуется. 1500 лет до Рождества Христова история народа Божьего она как раз и показывает, что неимоверно тяжело, трудно человеку самому без Божьей помощи реализовать эти заповеди так, как этого хочет Бог. Человек может заставить себя, понудить себя, совершить некий внешний акт, который соответствует этой заповеди, но он никогда не преобразит своей души до того состояния, чтобы радоваться с радующимся и плакать с плачущим. Если бы это можно было реализовать собственными силами, просто прочитав заповедь и узнав, какова норма, то Христу не нужно было бы воплощаться. Нам не нужен был бы Спаситель тогда. А вот эти вот заповеди, как раз они и выявили всю человеческую немощь, всю необходимость человека в Спасителе, всю погибельность нашего состояния после грехопадения. Ведь знал народ Божий. 1500 лет знал все эти заповеди, которые мы с вами разбираем. Пытался поместить себя в рамки этих заповедей. Поначалу ведь даже под угрозой смерти. И отвращался от этих заповедей. Извращал их. Как раз вот и превращал это все в формальное, бездушное соблюдение заповедей. Законническое как раз отношение вот такое, внешнее. Это-то как раз и явилось поводом для пришествия Господа в этот мир. Когда народ Божий уже стал погибать от того, что он знает заповедь. Формально. Да, но преобразить сам себя в соответствии с этой заповедью он не может. Он может извратить ее, он может превознестись тем, что он внешне соблюдает эту заповедь, и презирать всех остальных людей, народы другие, которые не знают этих заповедей. Но сам-то при этом он от того состояния, которое подразумевает каждая из заповедей, далек, как до луны. И вот, если продолжать о заповеди «не завидуй», то это порок, этот зависть, настолько распространен, он был всегда распространен во все времена. И я думаю, что в наше время особенно, и чем дальше, тем, вероятно, будет еще больше распространяться. Вот, вы знаете, к этому, конечно, подталкивает, наверное, социальное неравенство, которое сейчас все больше и больше, мне кажется, вот в обществе обнаруживается, и все больше и больше, естественно, вот это вот качество, человеческая зависть, оно обязательно проявляется. Да. И вот что делать-то в таком-то состоянии, когда вот такое социальное неравенство в обществе? Как быть? Потому что это вот основа, мне кажется, для вот этого чувства. Вы знаете, Валентина Федоровна, я отчасти соглашусь с вами, что это результат имущественного неравенства нашего и вообще того, что мы не равны. Господь нас всех создает разными, и кому-то дает много, кому-то дает мало, кому-то кого-то обделяет вовсе. И в этом есть огромный смысл. Но, на мой взгляд, что все-таки не имущественное неравенство является причиной зависти, а то, что зависть может культивироваться. Вот сейчас идеология в нашем обществе, она ведь, в общем-то, строится на стремлении к материальному преуспеянию, понимаете? И если человек не преуспевает, то и он выбивается из этой системы, он становится как бы лишним в нашем обществе, он неудачник, и вот удел неудачника как раз и становится, уделом неудачника становится зависть. Он начинает завидовать, он стремится к тому идеалу, который ему извне навязывается, а ему Бог не дает. Как бы он ни старался, Бог ему не дает. И ему ничего другого не остается, кроме как завидовать. И... А ничего другого не остается. Что значит ничего другого? Значит, что, безвыходное положение? Совершенно верно. Человек обречен на то, чтобы завидовать. Обречен. Так, а как быть? В любом обществе, там, где нет, там, где нравственность не построена на христианских принципах, люди обречены на то, чтобы быть завистниками. И вся человеческая история это показывает очень ярко. Человек перестает завидовать То есть довольствоваться тем, что у него есть, только тогда, когда он обретает мир душевный, когда он очищает свою совесть от грехов, когда по благодати Божией, а никак иначе, он обретает вот это умиротворенное состояние, когда он счастлив, независимо от того, сколько и чего у него есть. Мы с вами как-то уже говорили об этом в этой студии. А это дано только христианину. Это состояние благодатное. Христос ведь так и сказал: без меня не можете делать ничего. Угу. Ты можешь знать, что завидовать нельзя. Но попробуй сделай это без меня. Попробуй не позавидуй. Да. Да. Попробуй не позавидуй. Угу. Дело в том, что ведь заповеди, кроме того, что они указывают нам на грех, они высвечивают нашу немощь. Ведь если человек исполнился желанием жить по заповедям, то он как раз и обнаруживает свою собственную немощь. Он понимает, что своими собственными силами это невозможно. И вот когда мы с вами говорили в самом начале о первой заповеди, мы тогда упомянули о том, что без соблюдения первой заповеди о всех остальных можно забыть просто. Можно как угодно кривляться, строить из себя благочестивого человека, слыть порядочным в обществе и так далее. Но ты и близко не подойдешь к соблюдению этих заповедей. Твоя душа так и останется завистливой. И все остальные пороки, вся остальная патология, которую высвечивают эти заповеди, она будет в тебе присутствовать, жить и разъедать твою душу. Вот некоторые говорят, что есть белая зависть. Это тоже патология? Вы знаете, зависть и есть зависть, в какие цвета ее не краси. Вот то, что подразумевается под словом... Что я, мол, тебе белой завистью завидую. Нет, если я не умею радоваться с радующимся, то я завистник, понимаете? И я могу сам себя обманывать и других обманывать тем, что я вроде как... У меня не меняется отношение. Вроде как светлая да, такая. Я тебя как любил, так и люблю, дорогой ты мой. И мне, у меня со мной ничего не происходит, и мое отношение к тебе не меняется, при том, что ты... умнее меня, здоровее меня, красивее меня, образованнее меня, богаче меня. У тебя здоровые, крепкие, красивые дети, а у меня этого ничего нет. И при этом я совершенно спокоен и радуюсь за тебя, дорогой мой. Да ничего подобного. Вот как бы нам ни хотелось достичь этого, у нас у самих это не получится. Вот если человек избавляется от зависти, тогда он избавляется от зависти. Не от белой, от черной. Да, неважно какая она, белая, черная или красная, с Божьей помощью. Тогда он обретает вот то мирное устроение души, когда он действительно способен по-настоящему, искренне радоваться за человека, которому Бог дает что-то. И не завидовать человеку, у которого есть то, чего нет у тебя. А вот я начал говорить о том, что зависть – это состояние шизофреноподобное. Да, действительно, это вот такое, знаете, состояние такого самообмана. Это иллюзорное состояние. Оно ведь, в общем-то, сущности никакой не имеет. И нет, по большому счету, у человека предметов для зависти. Нет. Завидовать бессмысленно, это глупо, это бесплодно совершенно, это только выматывает да, нашу душу, опустошает нас и ничего не привносит. Это только приносит разорение в наш дом собственный, наша зависть. Ведь помните, мы с вами как-то говорили, что когда человек... руководствующийся завистью, скажем, к материальному благополучию своего ближнего, поставил себе целью достичь такого же благополучия, а может быть даже и больше, и, как правило, больше, потому что здесь человеческая гордыня начинает преобладать, и человек ставит перед собой цели гораздо выше, чем то, чему он позавидовал. И когда он этой цели достигает, тратя на это время, силы, жизнь свою, он обнаруживает, что это уже его не интересует. Это уже не радует его. сам процесс, вот, да, вот, зависть это запускает процесс. Вот этот процесс достижения этой цели. Человек, ну да, это, вот это, может быть, приносит какую-то эйфорию такую. Человек посвящает этому свою жизнь. Это придает некий смысл и даже оправданность жизни. Человеку жить интересно становится. Вот в процессе достижения цели, которая поставлена завистью. Но как только цель достигается, результат нас перестает интересовать. А мы ничего другого уже не умеем, ничем другим руководствоваться не умеем, только завистью. И зависть требует своего, она требует своей пищи. И человек ставит перед собой очередную цель, другую, в другом направлении, или более высокую цель. И на это уходит вся жизнь. А вот если говорить о патологии, то в этом смысле, вот в этом смысле, зависть по отношению, вот в творческой среде, по отношению, скажем, к человеку, который что-то сделал более интересно, написал там более интересную музыку, там поэму, там роман, стихи какие-то. Вот как вот здесь вот это вот, это же в принципе как бы тоже двигатель вот процесса творческого, то есть ему хочется сделать еще лучше. Ну, не будем брать это крайности, там, Моцарта, Сальери, когда, значит, человек один другого там травит, потому что у него не получается. Ну, вы знаете, опыт-то показывает, что ничего хорошего человек творчески, руководствующийся завистью, создать не может. Настоящие гениальные произведения создают люди, которые... Вот по, не думают, да, так сказать, которые о чем-то там. Не могут не писать стихи, понимаете? Которые не могут не писать музыку. Потому что этот дар, он просится прорывается наружу, он просится проявить себя. Человек не завистью руководствуется, даже не честолюбием. Это все есть, это все где-то вот сбоку у каждого грешного человека рядышком есть. Но главным источником, двигателем, да, двигателем вот, творческого процесса является дар Божий. Как, по-моему, кто-то из музыкантов, чуть ли не Чайковский, в возрасте, в маленьком еще совсем говорил, уберите от меня эту музыку. То есть он вот так вот зажимал уши. То есть она у него все время звучала. Да, и да, он да, уже начинал в раннем возрасте писать. Это значит, вот у него, из него просто шло это, вот эта музыка, она из него шла. Вот это дар, видимо, Божий. Да, и вот эту проблему очень хорошо высветил Пушкин в трагедии Моцарта Сальери. Вспомните, как мучился и страдал Сальери. Мучился и страдал. Он, да? Ведь вот это тут зависть не белая, да, и не черная, какая-то вообще разъедающая просто. Когда он обнаружил, что то, чему он посвятил он свою жизнь, вот такому технологическому подходу к музыкальному процессу, когда ему казалось, что нет ничего невозможного для него, как для композитора, он может все, поверив алгебре и гармонию. Вдруг он увидел молодое дарование, из которого пёрло это все просто. Идет все само собой. Что как будто бы... С легкостью как бы, необыкновенной. Да, да, как будто бы сам Бог, он каким-то орудием Божьим здесь является на земле, и он выше неимоверно по своему состоянию, чем Сальери. И посмотрите, что происходило с Сальери. Он был готов на все, лишь бы избавиться от этого состояния. И ведь посмотрите, он до такой степени не любил Моцарта. Я не о исторической личности говорю, а то, как высветил это Пушкин, что он пошел на убийство. Лишь бы избавиться от этого мучащего, разъедающего сердца чувства. Многие люди во все времена решались на это. А вот может ли человек избавиться от этого чувства таким образом? Мне кажется, что нет, это невозможно. Нет, это ведь тоже от лукавого. Это тоже от лукавого. Как от лукавого то, что нужно руководствоваться завистью и удовлетворять ее, раз она просит своего, значит, надо ей дать. Это тоже от лукавого. Так и то, что избавиться от объекта своей зависти, это тоже от лукавого. Мы не избавляемся от зависти, мы не перестаем быть завистниками. От зависти человека избавляет только Бог. Мы должны только понять, что зависть – это тяжелейшая патология, тяжелейшая болезнь, которая, кстати, паразитирует на одной из самых прекрасных добродетелей человеческих. Ведь болезнь, порок, грех, как таковые, они не существуют, это же не сущностное понятие. Они паразитируют на том, что есть, а есть добродетели. В человека заложены добродетели. Когда Бог создал человека, закончил творение, Он сказал, взяла добро. Добра зело, простите. Вот. Значит, все прекрасно в человеке. А вот грех, он паразитирует на наши добродетели. На какой? Вот зависть. На какой добродетели паразитирует? На стремлении человека к совершенству, к идеалу, к высочайшему идеалу. К тому, чтобы быть лучше, чем ты есть сейчас. Именно это качество человеческое извращается, сводится на нет завистью. А как выглядит тогда норма? А норма, мы уже немножечко упомянули об этом, норма выглядит так, что человек довольствуется тем, что у него есть. Довольствуется своим состоянием. Вот знаете, выглядит это, описать это можно несколькими словами. Словами молитвы можно даже это описать, состояние. Слава Богу за все. За сладкое, что сладко, за горькое, что полезно. И мы за все благодарим Бога. Мы с этими словами на устах просыпаемся, с ними засыпаем. В течение дня мы именно так, именно этим руководствуемся. Слава Богу, да, за все. Да, слава Богу за все. Ведь верующий человек знает, он не просто догадывается и предполагает, а он знает, что все обстоятельства нашей жизни, все, что мы имеем и все, чего мы не имеем, это все от Бога. Это не результат стечения обстоятельств, это не несчастный случай, это не недоразумение, это не... не хаотическое какое-то, да, вот соединение. Это, да? Да, это не результат вот, каких-то человеческих как бы, действий, а это все промысел Божий. Даже самые мелкие обстоятельства нашей жизни, это все укладывается в неизъяснимый Божий промысел о нас. И если нам Бог чего-то не дает, как мы в прошлый раз с вами говорили, значит, нам этого не надо. Значит, еще рано, может быть, или, может быть, вообще никогда не нужно. Это не значит, что мы должны сидеть, сложа руки, и ничем не руководствоваться, и ждать, когда... Когда нам что-то даст Бог. Что-то упадет. Да нет. Это тоже вот заблуждение, которое господствует за церковной оградой, то есть среди неверующих людей. Нет. Когда человек начинает вести здоровую духовную жизнь, он становится человеком деятельным, активным. Христианин – это человек трудолюбивый. Это не лентяй. Он дорожит временем. Он знает, как драгоценно время, которое нам выделено для жизни здесь на земле, чтобы мы могли в течение этого времени подготовить себя к вечности. Поэтому человек не задумывается ни о чем земном так сильно, как он задумывается о Царстве Небесном. И вся его деятельность продиктована именно этим. Христианин, он даже не столько о себе думает, сколько он думает уже о ближних, о своих. И центр тяжести его жизни перемещается в его ближних. Это закономерный результат здоровой духовной жизни. И он больше радуется за то, что у других есть, чем за то, что у него что-то есть. И вот тогда человек обретает вот это мирное устроение души, когда он счастлив, несмотря ни на что. Ведь, посмотрите, как это, вот если даже представить себе, как это прекрасно, когда человек может сохранять душевное спокойствие даже тогда, когда он сидит в камере в одиночной, в тюрьме, в лагере. Вспомните вот эти письма наших священников, да и просто верующих людей, которые попадали в советские лагеря. Они говорят, что они никогда не были счастливы, так как когда оказались в лагере, они поняли все величие и красоту смирения перед Божьим промыслом. Зависть делает человека невротиком. Он, это существо больное, которое живет в постоянной тревоге, страхах, беспокойстве, раздражительности. А христианин способен быть свободен, свободным от этого всего. Он свободен от этого. Он не знает, что это такое, что это за страхи, что это за тревоги, что это за беспокойство. Он довольствуется тем, что у него есть. И он этим счастлив. Ведь счастлив не тот, у кого много, а тот, кто не нуждается. Вот мы как бы сегодня об этой заповеди, да, поговорили с вами. Это 10-я заповедь «Не завидуй», Вячеслав Владимирович. Ну, наверное, наш цикл бесед, вот «Нормы и патологии в свете Божьих заповедей» на сегодня заканчивается. И вот подводя итоги вот этому циклу «Нормы и патологии в свете Божьих заповедей», что можно все-таки сказать? Может быть, напомнить нам? Да, конечно, стоит напомнить, потому что от того дня, когда мы начали говорить, уже прошло много времени, конечно. Мы с вами разобрали 10 заповедей, которые получили люди от Бога за 1500 лет до Рождества Христова, то есть 3500 лет тому назад, которые легли в основу человеческой нравственности, которые легли в основу христианской нравственности. А из этого вышла вся европейская цивилизация. Вот из жизни людей, попыток человечества устроить свою жизнь по заповедям. Это заповеди: «Я есть Господь Бог твой, нет других богов, кроме меня, не сотвори себе кумира, не употребляй имени Господа твоего напрасно, 6 дней делай дела твои, 7-й день Господу Богу твоему, чти отца и мать твоих, и счастлив будешь, и много лет проживешь, не убей, не прелюбодействуй, не укради, не клевещи, не завидуй, вот, как мы сегодня разобрали. И вот видите, если уже по-христиански смотреть на эти заповеди, то это ведь целый мир. Посмотрите, это совсем другой мир. И если человек с Божьей помощью устраивает свою жизнь по заповедям, то он входит в этот необъятный мир православия и по-настоящему становится счастливым. Кому нужны эти заповеди? Вот по большому счету, кому они нужны? Это нужно Богу. Это Ему что-то нужно от нас, чтобы улучшить свое самочувствие? Да нет, конечно. Бог совершенен, и от Него не убудет, и прибавить к Ему ничего невозможно. Заповеди – это проявление любви Божьей к человеку. Если Бог говорит «не укради», это можно сравнить с предостережением заботливого или любящего отца: «не трогай оголенные провода, током дернет. Не играй со спичками, обожжешься». Это забота о человеке. Человек нуждается в том, чтобы жить по заповедям. Для него это жизненно необходимо. Без этого человек погибает. И даже простое знание и насильственное, даже под внешним давлением исполнение этих заповедей, как мы знаем, ничего не дает. Христос пришел на землю для того, чтобы высветить, указать людям на их немощь. Посмотрите, 1500 лет у вас были эти заповеди, и посмотрите на себя, что вы себе представляете. Ничего. Вы погибаете. Без меня не можете делать ничего. И да, действительно, когда христианин входит в церковь и начинает вести полноценную духовную жизнь, тогда он свою немощь понимает. Он понимает, что без Христа, без Бога мы ничто. Вот насколько важна первая заповедь. Поэтому она и первая. «Я есть Господь Бог твой, и нет других богов, кроме меня. Я Господь, говорит Бог. Я Господин твоей жизни. Не беспокойся, не нервничай, не завидуй, не изводи себя вот этими тревогами, за себя. Я о тебе пекусь. Я Господь. Сыне, дашь мне сердце твое. Доверься мне. Я устрою твою жизнь так, как я задумал. Сам без меня ты этого сделать не сможешь. Вот это именно мы должны и выносить из 10 заповедей. А не те нелепые вопросы и недоумения, и иногда даже раздражения, которые приходится слышать от людей. Когда человек читает заповедь «Не прелюбодействуй», сразу же вопрос: почему? Почему? С какой стати? Ведь блудить и прелюбодействовать – это же хорошо. Мы говорим, что вся европейская культура вышла из заповеди. Так ведь и в европейской же культуре появился романтизм, романтика, романтические отношения между мужчинами и женщинами. Она, это все воспето европейской культурой. Да, но простите, когда? Тогда, когда европейская культура начала расцерковляться. Когда практически, безверие практически начало господствовать в европейской цивилизации. Когда появились Вольтер, да, это уже даже попозже немножко, Вольтер, то там еще Руссо. Вот это как раз и говорит, что стоит только выйти из-под благодати Божией, стоит только ослабить свою церковную жизнь, и ты начнешь обожествлять, культивировать свои собственные пороки. Вот это нужно очень хорошо себе уяснить. У нас мало времени, поэтому я старался все время говорить о самом главном, когда мы разбирали заповеди. И главная мысль, она именно в этом и заключается, что человек, рождающийся в этот мир, уже с наследственной патологии, уже больным, уже склонным. С больной душой уже. Да, с больной душой. Грех повредил нас так, что от Адама это состояние передается из поколения в поколение наследственно. «Все бы в беззакониях зачат есть мы во грехе, родиме мати моя», говорит псалмопевец. Это истинная правда. И без Бога человек это состояние преодолеть не может. Если человеческая жизнь не управлена Богом, если сам человек свободно не самоопределился в отношении заповедей и не вошел в живое общение с Богом, чтобы Бог устроил человеческую жизнь по заповедям, человек обречен погибнуть. Умереть и погибнуть – это не одно и то же, мы с вами уже говорили. Мы все умрем. Гибель для человека – это когда… Духовная. Это все равно жить. Все равно жить. Мы обречены на то, чтобы жить всегда, вечно. Но при этом жить без Бога. Это мы сейчас, живя без Бога, можем не испытывать никаких страданий. Но когда мы увидимся с Богом лицом к лицу, то мы поймем, что жизнь без Бога – это смерть для человека. И если мы здесь жили без Бога, то это была не жизнь. Это было умирание. Наша жизнь без Бога сводится на нет, и самое страшное, что мы услышим от Господа нашего на суде: «Я никогда не знал вас». Кто вы? Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Беззаконие – это жизнь не по заповедям. Вот, потому что заповеди – это и есть закон. Закон духовного мира. И избави нас, Господи, от такого итога нашей жизни. Ну что ж, я думаю, что, наверное, на этом мы сегодня закончим. Закончим мы и с разбором вот этих 10 заповедей в свете нашей вот программы, цикловой программы «Норма и патология». В свете Божьих заповедей. Но я хочу поблагодарить вас, Вячеслав Владимирович, за то, что вы были с нами все эти вот вечера. Вот. Но я думаю, что, наверное, встреча наша с вами не последняя. Мы еще увидимся. Да, я тоже благодарю вас за то, что вы меня так радушно принимали в вашей студии. С удовольствием приду к вам еще раз. Я хочу напомнить, что сегодня В студии со мной был Вячеслав Владимирович Боровских, врач-нарколог, руководитель общины подвижников в городе Полевском для наркозависимых. Но говорили-то мы гораздо шире вот того, что касается вашей общины. Говорили мы и об общине тоже при наших встречах, но говорили мы о Божьих заповедях. Еще раз спасибо и до новых встреч. До свидания.